Так он сказал, и Евмей, повинуясь, пошел к Пенелопе. Встретив его на пороге своем, Пенелопа спросила: «Он не с тобою, Евмей? Для чего же прийти не хотел он, бедный? Боится ли обиды какой? На глаза ль показаться людям стыдиться? Стыдливому нищему плохо на свете». «Так, Пенелопе, ответствовал ты, свинопас богоравный. Нет, он умно рассуждает, и с ним ты должна согласиться. Он женихов необузданно дерзких царица, бояся, просит тебя терпеливо дождаться, чтоб Гелиос скрылся. Думаю также и я, что гораздо удобнее будет, если его ты одна обо всем на досуге расспросишь». Выслушав, умная так отвечала Евмею царица: «Странник твой, кто бы он ни был, умно рассуждает, и прав он. В целом свете нигде посреди земнородных не можно встретить людей столь неистовых, столь беззаконно развратных». Так отвечала Евмею она. Свинопас богоравный, все передав ей, пошел к женихам. С Телемахом в столовой встретился он и, приблизившись, бросил крылатое слово шепотом в ухо ему, чтоб его не слыхали другие. «Милый, теперь я иду. За свиньями, за домом, за всеми в доме запасами должно смотреть мне. А ты осторожен, будь здесь, себя береги и смотри, чтоб с тобой никакого зла не случилось. Зломысленных много тебя окружает. Зевс да погубит их прежде, чем бедствие наше созреет». Кончил, ему отвечал рассудительный сын Одиссеев: «Добрый совет ты даешь мне, отец, но ты сам, ночевавши дома, сюда возвратися поутру с отборной свиньею. Боги мой ум просветят и меня надоумят, что делать». Так отвечал Телемах. Свинопас поместился на гладком стуле, поужинав сытно и свой удовольствовав голод. В поле пошел он к свиньям острозубам, оставивши царский дом, оглашаемый шумом пирующих, пеньем и пляской. Там веселились. Тем временем темная ночь наступила.